Я хорошо плавал, но в тот день почему-то стал тонуть почти на самой середине озера. Я барахтался, то опускаясь, то поднимаясь, и вдруг почувствовал, что нахожусь вдали от своего тела, вдали от всех, как бы сам по себе. Хотя я не двигался, находясь все время на одном уровне, я видел, как мое тело, находящееся в воде на расстоянии 3 или 4 футов, то опускалось, то поднималось. Я видел свое тело со спины и немного справа. В то же время я чувствовал, что у меня все еще какая-то телесная оболочка, хотя я и был вне своего тела. У меня было ощущение легкости, которое почти невозможно описать. Я казался себе перышком. Рассказывает одна женщина. Примерно год назад из-за больного сердца меня положили в больницу. На следующее утро, лежа на койке, я почувствовала сильную боль в груди. Я нажала кнопку вызова сестер. Они пришли, стали оказывать необходимую помощь. Мне было неловко лежать на спине, и я перевернулась. Как только я это сделала, у меня прекратилось дыхание и перестало биться сердце. Я сразу услыхала, как сестры что-то закричали. И в этот момент я почувствовала, как я отделилась от своего тела. Проскользнула между матрасом и перилами с одной стороны кровати. Можно даже сказать, что я прошла сквозь перила вниз на пол. Затем стала подниматься медленно вверх. Во время движения я видела, как еще несколько сестер вбежали в комнату. Их было, наверное, человек 12. Я видела, как на их зов пришел мой лечащий врач, который как раз в это время делал обход. Его появление заинтересовало меня. Переместившись за осветитель, я видела его сбоку очень отчетливо, паря под самым потолком и глядя вниз. Мне казалось, что я листок бумаги, взлетевший к потолку от легкого дуновения. Я видела, как врачи старались вернуть меня к жизни. Мое тело было распростерто на кровати, и все стояли вокруг него. Я слышала, как одна из сестер воскликнула: «О Боже, она скончалась!» В то же время другая склонилась надо мной и делала мне искусственное дыхание изо рта в рот. В это время я видела ее затылок. Я никогда не забуду, как выглядели ее волосы. Они были коротко подстрижены. Сразу вслед за этим я видела, как вкатили аппарат, при помощи которого пытались воздействовать электрическим шоком на мою грудную клетку. Я слышала, как во время этой процедуры мои кости трещали и скрипели. Это было просто ужасно. Они массировали мою грудь, стерли мои ноги и руки. А я думала, почему они волнуются? Ведь мне сейчас очень хорошо. Один юноша сообщил мне: это случилось около 2 лет назад. Мне тогда только исполнилось 19 лет. Я вез приятеля на машине. Когда мы подъехали к перекрестку в центре города, я остановился и посмотрел по сторонам, но ничего не увидел. Пересекая перекресток, я вдруг услышал пронзительный крик моего товарища. Оглянувшись, я увидел слепящий свет фар автомобиля, который мчался прямо на нас. Я услышал жуткий звук. Это был скрежет ломаемого автомобиля. Затем наступил момент, когда я, как мне показалось, несся через темное замкнутое пространство. Это произошло очень быстро. Затем я словно бы парил на высоте около 5 футов над улицей и примерно в 5 ярдах в стороне от машины. Я бы сказал, что слышал, как звук скрежета замирает вдали. Я видел, как люди толпились возле машины, как вытащили из нее моего приятеля, судя по всему, он был в шоке. Я видел среди обломков свое собственное тело, окруженное толпой. Люди пытались вытащить меня. Мои ноги были все перекручены, повсюду кровь.